Глава 4. На поверхности. Тишина. Полная тишина. Это не умещалось в голове. Даже когда Лондон стоял на месте, в общей спальне всегда слышались звуки. Гудение вентиляторов, шум лифта вдали, храп учеников на соседних койках. А тут вдруг тихо. Болела голова. Вообще-то болело все. И койка какая-то странная. Том пошевелил рукой и почувствовал, что сквозь пальцы сочится что-то холодное и склизкое, вроде как глина. Том резко сел и ахнул. Он был не в общежитии для учеников третьего ранга. Он лежал на куче влажной земли на краю глубокой канавы. В жемчужно-серых предрассветных сумерках он увидел, что рядом сидит девушка с изуродованным лицом. Значит, когда ему снилось, что он скользит по обгорелому желобу для сброса шлака, это было на самом деле. Он выпал из Лондона и теперь остался на голой земле, вдвоем с Эстер Шоу. Том застонал от ужаса. Девушка бросила на него быстрый взгляд и отвернулась. «Живой, значит», — промолвила она. «А я думала, ты умер». Она говорила так, как будто ей все равно. Том с трудом поднялся на четвереньки, чтобы касаться земли только ладонями, коленками и пальцами ног. Руки у него были голые до плеч. Том осмотрел себя и понял, что он голый по пояс и весь в синяках. Куртка лежала поблизости, а рубашки нигде не было видно. Только когда он подполз поближе к девушке со шрамом, понял, она занята тем, что рвет его рубашку на полосы и бинтует себе раненую ногу. «Эй!» — сказал Том. «Эта рубашка у меня одна из лучших!» «И что?» — ответила она, не оборачиваясь. «Эта нога у меня тоже одна из лучших». Том натянул куртку, грязную и рваную, после путешествия по желобу. Через дыры свободно проходил холодный воздух. Дрожа, Том обхватил себя руками. «Валентайн меня столкнул. Он толкнул меня, и я скатился по желобу на поверхность. Он меня толкнул». «Нет, он не мог. Тут какая-то ошибка. Я, наверное, поскользнулся, а он старался меня удержать. Вот как все было». Эстер Шоу закончила перевязку и встала. Охнула от боли, натягивая поверх раны грязные, заскорузлые от крови штаны. Швырнула в Тома остатками рубашки. Теперь это была бесполезная тряпка. «Зря ты не дал мне его убить», — сказала и решительно захромала прочь по длинной полосе взрытой земли. Том смотрел ей вслед в полной растерянности. Только когда она исчезла за гребнем холма, он понял, что не хочет остаться один в тишине. Лишь бы рядом кто-то был. Пусть даже Эстер Шоу. Том бросил изодранную рубашку и побежал догонять, поскальзываясь на жирной липкой грязи, спотыкаясь о камни и вывороченные из земли корни. Слева зияла глубокая канава с отвесными стенками. Поднявшись на гребень, Том понял, что это всего лишь одна из сотни таких же канав. Колеи, оставленные громадными гусеницами Лондона, тянулись вдаль, словно их проложили по линейке. Далеко впереди виднелся город, окутанный дымом своих моторов, на фоне светлеющего к востоку неба. Стало зябко от тоски по дому. Все, что он в своей жизни знал, было там, на быстро удаляющейся громаде, а здесь только Эстер с мрачной решимостью шагала вперед, приволакивая раненую ногу. «Стой!» — закричал Том, ковыляя за ней по грязи. «Эстер! Мисс Шоу!» «Отстань!» — огрызнулась она. «А куда ты идешь?» «Мне же надо в Лондон», — ответила она. «Я 2 года его искала. Всю поверхность исходила вдоль и поперек. Забиралась на разные мелкие городишки. Надеялась, что Лондон их слопает. Наконец добралась и отыскала Валентайна. Кладоискатели мне говорили, что он обязательно явится посмотреть, как разбирают добычу. А дальше что? Какой-то балбес взял и помешал мне вырезать ему сердце, как он того заслуживает». Эстер остановилась и повернулась к Тому лицом. «Если бы ты не сунулся, Валентайн был бы мертв, а я упала бы рядом и тоже умерла, и все мои мучения закончились бы!» Том уставился на нее. Глаза у него вдруг наполнились слезами, и он ничего не мог с этим поделать. Том ненавидел себя за то, что стоит перед ней таким дураком, но сдержаться было невозможно. Разом навалилось потрясение от всего произошедшего и сознание, что все его бросили. Горячие слезы потекли по щекам, промывая дорожки в грязи. Эстер уже собиралась уходить, но тут остановилась и уставилась на Тома, как будто не понимала, что с ним творится. «Ты плачешь?» — тихо и удивленно сказала она наконец. «Извини», — Том шмыгнул носом. «А я никогда не плачу, не умею. Когда Валентайн убил моих маму и папу, и то не плакала». «Что?» — голос Тома все еще дрожал от слез. «Мистер Валентайн никогда бы такого не сделал. Кэтрин сказала, он даже волчонка не мог застрелить. Ты врешь!» «А как же тогда ты здесь оказался?» — спросила она насмешливо. «Он тебя столкнул, так? Всего лишь за то, что ты меня увидел». «Врешь!» — повторил Том. Но он вспомнил, как большие ладони надавили ему на спину, как он падал и какой странный огонь горел в глазах археолога. «Ну что?» — спросила Эстер. «Он меня столкнул», — потрясенно прошептал Том. Эстер Шоу только плечами пожала, как бы говоря, видишь, какой он на самом деле. Потом она отвернулась и пошла дальше. Том побежал за ней. «Я с тобой! Мне тоже надо в Лондон! Я тебе помогу!» «Ты?» Эстер хрипло засмеялась и сплюнула ему под ноги. «Ты же вроде бы за Валентайна, а теперь собрался помогать мне его убить?» Том замотал головой. Он сам не знал, чего хочет. Какая-то часть его сознания все еще цеплялась за надежду, что случилось ужасное недоразумение, а на самом деле Валентайн хороший. Он точно не хотел, чтобы Валентайна убили у него на глазах, и бедная Кэтрин осталась сиротой. Но он же должен каким-то образом вернуться в Лондон, а в одиночку у него не выйдет. И потом, он чувствовал, что отвечает за Эстер Шоу. В конце концов, это из-за него ее ранили. «Я помогу тебе идти», — сказал он. «У тебя нога болит. Я тебе нужен». «Мне никто не нужен», — яростно ответила она. «Мы вместе догоним Лондон», — пообещал Том. «Я состою в гильдии историков. Меня послушают. Я все расскажу мистеру Помрою. Если Валентайн правда сделал то, что ты сказала, пусть отвечает по закону». «По закону?» — хмыкнула Эстер. «В Лондоне Валентайн сам закон. Он же любимчик лорд-мэра. Он главный историк. Да он меня просто убьет, если я первое не убью. Он и тебя убьет, я думаю». «Вжух!» Она сделала вид, что выхватывает шпагу и вонзает в грудь Тома. Взошло солнце. Над мокрой землей поднимались завитки пара. Лондон все уменьшался. Обычно город, наевшись, останавливался на несколько дней, и в заторможенном мозгу Тома мелькнула мысль. Куда это он спешит? Но тут Эстер споткнулась и упала. Раненая нога подломилась. Том бросился ее поднимать. Она не сказала спасибо, но и не оттолкнула. Том закинул ее руку себе на плечи и помог встать, и они вместе побрели дальше по взрытой земле, следуя за Лондоном. На восток.